«Да», — гордо приосанилась девушка, — «мы столько не съедим», — пробормотал себе под нос Алекс. «Можно подумать, мы всего пару минут за столом посидим», — фыркнула его сестра. «Вера, садись и рассказывай, как прошел вечер у князя, а то из Алекса слова не вытянуть. Такой зануда». «Я не зануда», — возмутился Алекс и добавил, осмотрев стол. «А ты не принесла бокалы?» «Не нашла», — развела руками Сашка. «Но это можешь сделать ты», — бурча себе что-то под нос, мужчина отправился на кухню. В это время его сестра наклонилась ко мне и тихо поинтересовалась. «Вера, у вас все хорошо?» «В каком смысле?» «Ну, Алекс странно себя ведет, постоянно мрачно задумчивый», — отвечает не в попад. «Что-то явно случилось, но он не говорит что. Я подумала, может, ты знаешь, что происходит? Это случилось примерно после вашего похода на княжеский прием. Саша, я не знаю, правда. Может, влюбился в какую-нибудь аристократку?» Пренебрежительно фыркнула я. «Вряд ли, разве что». Тут девушка неожиданно замолчала и странно посмотрела на меня. «Что? Или ты считаешь, что это я? Причина его странного поведения? Хм, не знаю, а ты?» Собеседница не договорила. Ее перебил вошедший с бокалами брат. «Вы чего тут? Меня обсуждаете? А кому нам еще кости мыть?» Улыбнулась я. «Лучше бы ты уговорила Сашу рассказать таки, что она затевает». Мы переглянулись и молча улыбнулись. «Вот еще, это их дела. Пусть девушка сама рассказывает. А я пока наслажусь такой простой и праздничной атмосферой. У нас дома все было чуть иначе, хотя мои праздники все равно были куда более домашние, чем у Гилины. Мы болтали о разной ерунде. Алекс рассказал пару баек с тех времен, когда он только начинал работать в тайной полиции. Надо сказать, пару я слышала в куда менее приличной версии. Мальчишки в курилке рассказывали. Интересно, он рассказывал цензурную версию из-за сестры? Вообще вечер проходил на удивление уютно и весело. Алекс был прав, мы с трудом осилили половину того, что выставила на стол Саша. А ведь впереди нас еще ждал домашний торт. Так, пожалуй, пора выносить чай и торт. Вера, ты мне поможешь? Алекс, только, пожалуйста, не вскрывай подарки за те 5 минут, что мы будем зажигать свечи. Что я, совсем ребенок по-твоему? Тебе честно, Саша? Я совершенно неприлично рассмеялась, глядя на эту парочку. Вы такие милые. Знаете, я вам даже завидую. Брат с сестрой синхронно фыркнули. Именинник за столом не остался, он собрал лишнюю посуду, пока мы таскали все для чая. Свечи на стол выставляла Сашка. «Какой же он уже старый», — хихикнула себе под нос девушка. «Я все слышу. Старый-старый», — поддакнула я, вынося торт. «Могла бы проявить мягкость ко мне хотя бы в мой день рождения. Сомневаюсь, что ты бы это оценил», — подмигнула мужчине. И что в ответ? Он рассмеялся. «Ладно-ладно, признаю. Ну, что, будешь загадывать желание, а потом так и быть, будут тебе твои подарки. Можно подумать, меня только они интересуют». Я снова расплылась в улыбке. Удивительно милая парочка. Вообще, они вроде перебрасываются шпильками, но видно, что брат с сестрой близки, даже несмотря на большую разницу в возрасте. Глядя на это, я действительно им завидовала. Сердце кольнуло грустью. Я поняла, что очень соскучилась по дяде. Мне не хватало его спокойного, с ноткой иронии голоса. И очень хотелось посоветоваться, причем не только по делу. Ну, что по торту? А, в этот момент у Алекса лицо стало как у ребенка, которому сначала пообещали конфету, а потом предложили морковку. Что? Подарки? Ладно уж, открывай, рассмеялась Саша и выдала свой подарок. Глядя сейчас на грозного заместителя начальника тайной полиции, ни за что бы не поверила, что он занимает эту должность. Детский восторг, с ноткой азарта ошметки подарочной упаковки, летящие в разные стороны. Надо признать, это было даже мило. А уж шок пополам с восхищением, при виде подарка от сестры тут впору забыть, что у этого мужчины ужасный характер. «Саша, ты где это достала?» А сколько благоговения в голосе. Вера помогла. «Ну, я была только моральной поддержкой», попыталась отмахаться от такой ответственности. «Нет, конечно, видно, что подарок понравился, но не, пусть судит меня по тому, что я купила. Где вы это достали?» Алекс переводил взгляд с сестры на меня и обратно. «Примерь». Широкий браслет плотно лег на запястье мужчины. В свете лампы сверкнули несколько кабошонов. В них можно было загонять заранее подготовленные заклинания, чтобы в случае, например, боя, не тратить время на плетение заклинаний, например, защитных или атакующих. В обычной жизни это не слишком нужно. Поэтому сейчас такие браслеты – редкость. Но в нашей работе штука по-настоящему полезная. И на самом деле дорогая. Но как я узнала, Саша откладывала деньги на хороший подарок. Мой был чуть более скромным. Спасибо, это потрясающе. Алекс крепко обнял сестру, а потом с чистой совестью ухватился за мой подарок. Рвал он упаковку с еще большим азартом, чем подарок сестры. Правда, реакция оказалась неожиданной для меня. Лицо Алекса удивленно вытянулось. Мужчина поднял на меня круглые от удивления глаза. «Вера, это что? Открой!» Я с улыбкой пожала плечами. Алекс, с оглядкой на меня, открыл коробку от детской настольной игры. «Ну, пошутила. Что, нельзя? Не все же ему мне нервы трепать». В коробке лежал небольшой комплект из зачарованного блокнота. Потерев обисписанную страницу чистой бумагой, можно было перенести текст и очистить собственно страничку блокнота. В народе его прозвали «нескончаемым блокнотом», а заодно к нему шла ручка, которая несколькими движениями превращалась в ножик. Все же шуточка стоила того. «Ребята говорят, ты показания вечно на клочках непонятных записываешь. Не роняй теперь честь родной полиции». «Потрясающе, Вера, спасибо». Алекс попытался было и меня обнять, но на полпути замер, потом со смущенной улыбкой потер затылок. «Правда, спасибо, да не за что, но вот с упаковкой ты все же переборщила, а по-моему шикарная идея», — влезла Саша. «Я бы даже сказала, гениальная, почему я сама не додумалась». «Никакого уважения к старшему брату», — тяжело вздохнул Алекс. «Торт был очень вкусным, но я смогла только поковырять один маленький кусочек». Уже уходя, я шепнула Алексу: «Обязательно загляни в блокнот». Честно говоря, я его пожалела и написала кое-какие пометки для бумажной работы на его новой должности. Уверена, за это Алекс еще не раз скажет мне спасибо, даже если не лично. Утром я лишний раз убедилась: обильный стол – это прекрасно, но вчера так объедаться все-таки не стоило. Еле доползла до криминалистов и, вяло поздоровавшись со Стасом, как всегда уткнувшемуся в микроскоп, рухнула на диванчик. Правда, тут же с него вскочила с воплями. «Правда, не своими, Вера, напугала. Ты чего опять тут спишь? А ты, пришла тоже, спать?» Витя в конце не выдержал и зевнул. «Что, опять в ночь работал? Мне кажется, ему это нравится», — не отрываясь от микроскопа, сообщил Стас. Витя фыркнул и снова завалился на диван, с головой накрывшись пледом. «Стас, мне нужен хороший криминалист для выезда в хранилище. Документы подготовлены, подписаны заместителем начальника. ХМ». Стас отодвинулся от микроскопа и повернулся ко мне. «Я могу съездить». «Правда?» Я откровенно растерялась. «Ты же вроде не любишь выезды». «Не люблю. Но Витя с тобой не поедет. Он сейчас взял все ночные смены. Остальные заняты. Из опытных я твой лучший вариант». Глава 26. Елизавета Дранкова сидела в ресторане с таким видом, словно весь мир ей должен. Мысленно скривившись, я двинулась к столику. Сначала я собиралась явиться как Милана, но передумала, поэтому навстречу пришла Вера Гордеевна. «Добрый вечер, госпожа Дранкова». «Добрый, госпожа Соколова». «Нет, Милана Михайловна устраивала эту встречу для меня». «Кучерова Вера Гордеевна». Девушка хмыкнула, но вскакивать и убегать не стала. «Так что вы от меня хотели? Меня интересует ваш последний наниматель, точнее одни пропавшие документы, с которыми он работал и к которым запретил вам прикасаться». «Если он запретил мне прикасаться, значит, я их не трогала», — тонко улыбнулась девица, став очень похожей на змею. «Однако вы в них заглянули. Меня не интересуют его сделки. Меня интересует только одно – имя в этих документах. ПФ, с чего бы мне вам это рассказывать? Вообще, я предпочитала другие методы». Но, немного разузнав о сидящей передо мной девушке, я поняла, что никакие манипуляции и тому подобное здесь не помогут. Бить надо один раз и очень точно, иначе я останусь без информации. «Вы ведь не хотите провести ближайшие лет 20 в тюрьме за убийство?» «За убийство? С чего бы? Ну, пожалуй, вы правы, все три мы не докажем, но смерть вашего шефа – вопрос другой. Даже если вам удастся избежать тюрьмы, судебный процесс вас так ославит, что столь же тепленькое место вы вряд ли найдете». Холодно улыбнулась я и продемонстрировала значок тайной полиции. Дранкова резко побледнела. «Ишь ты, а мою личину она так не испугалась. Но я тут ни при чем, я только нашли его», — закончила я за собеседницу, что уже подозрительно. Мой спокойный тон и ледяная улыбка, подкрепленная удостоверением тайной полиции, явно выбивали собеседницу из колеи. Тем более, что я не мужчина, мне глазки не построишь. Да и поставила она себя сразу неправильно, чтобы под дуру косить. Покажите еще раз свой жетон, потребовала Елизавета, нервно облизнув губы. Я небрежно его продемонстрировала. Подделать такой было невозможно, так же как и воспользоваться чужим, это все знали. И собеседница моя это тоже знала. От царицы, которой все должны, не осталось и следа. Дранкова вся как-то сжалась, словно став меньше. Изменилась все, поза, жесты, голос. КХМ, простите, госпожа следователь, что вы говорите хотели узнать? Конечно, я буду сотрудничать со следствием, чтобы вы могли как можно быстрее поймать настоящего убийцу. Я снова улыбнулась и махнула мнущемуся недалеко от нас официанту. Мне кофе, а барышня будет воду с успокоительными каплями. Побыстрее и после, не беспокойте нас. Парнишка понятливо кивнул и метнулся со скоростью молнии. Итак, начнем с самого начала. Вот теперь допрос этой секретарши, если ее можно так назвать, пошел как по маслу. Она отвечала на все вопросы, спокойно и подробно. И в том числе я, наконец, выяснила, что за имя было на папке старого клиента. Дубов Тихомир Владиславович. Да, не Таисия Дубова, но все же Дубов. Какова вероятность, что он однофамилец? Мизерный, на мой взгляд. Насколько старый был этот клиент? Очень. Дубов был первым клиентом шефа. Правда, я никогда с ним не встречалась, да и тот случай с папкой, если откровенно. О, вот это уже интересный поворот. Слушаю. Честно, я думаю, что шеф запретил трогать ту папку, потому что отмывал через этого клиента деньги. Почему вы так думаете? Потому что Тихомир Владиславович умер почти 20 лет назад. Сижу за столом и смотрю в никуда. Вера Гордеевна, может, вы все-таки поедите? А, Валерия Львовна устало покачала головой и подлила мне чая. Верочка, будь здесь твой дядя, он бы посоветовал тебе работу оставить за порогом столовой. Поешь нормально и не думай о работе, пока ешь. Ой, я, видимо, со стороны совсем неадекватно выгляжу, раз Валерия Львовна сбилась на ласковое обращение. Я робко улыбнулась и, наконец, посмотрела, что в тарелке предо мной. Права наша экономка, дядя бы не оценил, что я работой мешаю себе есть. Валерия Львовна присела рядом. Все хорошо будет, не волнуйся. Я ведь вижу, ты за дядю переживаешь. Его давно нет, и я даже не знаю, куда он поехал. Я тяжело вздохнула. Все с ним будет хорошо. Дмитрий Евгеньевич боец, он так просто не сдаться. Сама ведь знаешь, он когда тебя в дом привел, страшно боялся, что не сможет заменить тебе родителей. Мол, какой родитель с моей-то работой и характером? Но разве ж он сдался, или пытался переложить ответственность на нянек? Вон, какую умницу воспитал. Ты так на маму свою похожа, такая же красавица. Дмитрий Евгеньевич всегда это говорит. Да, он не говорил, мне как-то признался, правда, перед этим тяпнув коньячку, подмигнула мне Валерия Львовна. Говорит, ты внешне вылитая мама, а характером явно в отца пошла. Прости, конечно, но он тогда же сказал, что очень боится, что ты из-за отцовского характера не сможешь счастливой быть. В браке, мол, не каждый мужчина потерпит рядом такую сильную женщину. А я ему говорю, что все сложится, что ты девочка умная и светлая. Сложится еще все. Женщина похлопала меня по руке и ушла. Да уж, отвлечь меня от расследования у нее точно получилось. И озадачить. Даже не думала, что дядю волнует моя личная жизнь. Знаю, что его волновало, как я буду, когда он покинет пост. Но да уж, кто бы мог подумать. Мысль непонятно как свернула на Алекса. Вел он себя в последнее время, мягко говоря, странно. Он перестал шутить и отпускать шпильки. Не трогал мой шоколад. Его вежливость в обращении ко мне достигла апогея. Да ко мне настолько вежливо, кажется, даже стажеры не обращались. Причем эти изменения произошло постепенно за эти 3-4 дня. И неожиданно для себя я поняла, скучно. Скучно мне без привычного Алекса. Я настолько привыкла к такому его поведению, что сама не заметила, когда и как начала получать от него удовольствие. Вот лучше бы он мое дело бросил, чем свои шуточки. На этой ноте я с силой воткнула вилку в котлету. Как же я ненавижу эту дорогу, буркнула, прикрыв глаза, когда нас качнуло на очередной кочке. Стас тихо прошипел себе что-то под нос, что-то явно ругательное. Вера, знаешь, бери в следующий раз лучше Витю. Ты сам хотел, напомнила, поморщившись от очередной ямы. Не сыпь мне соль на рану. Ничего, тебе полезно. Я тебя в отрыве от твоего любимого микроскопа не видела уже несколько месяцев. фыркнула, все так же не глядя на собеседника. А то укачает, и как тогда быть, работы много. Причем на меня свалилась работа трех других криминалистов. Почему? Участились выезды, они много ездят, не успевают образцы изучать. Так что мы договорились, они разъезжают, я изучаю. Вообще как-то посыпалось много мелких дел. Ничего крупного или серьезного, мелочь, но раздражает. А я почему не в курсе, а должна, это ведь в компетенции груды. Вы другим заняты. У нас сейчас самое крупное это, насколько я знаю, дело трех убитых. Ну, из-за которого мы сейчас вынуждены трястись в этой коробке. Я улыбнулась. Стас как всегда. Мне иногда кажется, что он довольным бывает только уткнувшимся в свой микроскоп. Если бывает, что ты улыбаешься. Подозрительно поинтересовался парень. «Да так, думаю, в кого ты такой милый», — иронично сообщила, фыркнул. На какое-то время разговор увял. Увы, ямы и кочки не способствовали нормальной беседе. «Вера, а почему ты со мной едешь, если дело Ширяевское? Или тебя родственник совсем не бережет? Ты в курсе, что вы родственники?» «Да, или это была жуткая тайна? Мне интересно было, как ты, единственная женщина, оказалась в тайной полиции?» «Не единственная. А дело еще есть. ПФ. Там, знаешь ли, тоже протекция была. Так что, просто Ширяев мне доверяет. Есть причины кому-то не доверять, есть странности, которые шеф просит проверить. В том числе странное совпадение с делом 20-летней давности. Делом твоего отца, ты и это знаешь». Я внимательно посмотрела на собеседника. «Я вообще умный. Слишком. Так, я не понял. Это все было жутким секретом масштаба тайной полиции. Не то чтобы просто не люблю я светить своим родством с Дмитрием Евгеньевичем. От этого больше проблем, чем пользы. Понимаю, но меня не слишком волнует, кто твои родственники, так что можешь успокоиться». Я улыбнулась. «Да уж, Стас, это Стас. Но меня волнует это дело. Тебя ведь тоже? Честно говоря, я сравнивала пули, но мне нужно твое профессиональное мнение о пулях и пистолете. Ты, вот теперь я, кажется, смогла удивить собеседника. А что, я проходила начальную криминалистическую подготовку. ХМ, посмотрим». Дальше мы ехали молча. Каждому было о чем подумать. Встретил нас слегка озадаченный Поликарпович. «Верочка, ты чего тут? Новый завоз улик вроде не планировался». Я молча продемонстрировала ту кипу документов, которые мне подписал недавно Алекс, а за ним начальник Стаса. «Надо же, давно такого не было. Ну, пошли, что ли? А где Лизавета Макаровна?» Я недоуменно покрутила головой. «В городе», — пожал плечами хранитель. Сказала, что у нее много дел и взяла небольшой отпуск. ХМ, странно, что она мне не написала и не пришла. Обычно Лизавета всегда выходит на связь, когда выезжает в город. «Вера, ты идешь?» — позвал меня Стас. Я поспешила следом за ними. «Что ж, посмотрим, как работают профессионалы». Надо сказать, несмотря на то, что меня хорошо знали у криминалистов, лично я полевую работу их не видела. Конечно, это не совсем полевая работа, но и лабораторией это назвать сложно. Поликарпович принес и пули из обоих дел, нынешнего и 20-летней давности, и пистолет. Правда, последний Стас отложил, решив для начала осмотреть пули. «Надо же, я подошла поближе. Какие были твои предварительные выводы? Они подозрительно похожи, но только это невозможно, пистолет же здесь. Так что я решила, что где-то напортачила. В конце концов, я не профессионал», — пожала плечами. «Угу». Ничего больше не добавив, парень взял из своего саквояжа прибор, который я лично никогда не видела. Было похоже на этакую не слишком длинную трубу. «Это что? Это мы сейчас проверим, тот ли это пистолет. Но ведь модель и калибр совпадает. И все же я предпочту проверить», — ответил криминалист, добыв из саквояжа еще и несколько пуль подходящего калибра. Я с интересом наблюдала за тем, как парень заряжает пистолет, потом надевает на него трубу, которую я раньше не видела, небольшое заклинание и нажатие на спусковой крючок. Труба оказалась артефактом, не только заглушивший звук выстрела, но также сохранившим пулю практически нетронутой. Я бы даже сказал, идеальной для сверки. Вау, я такого не видела. Раньше использовался стационарный артефакт. Этот, моя разработка. Его пока еще мало применяют. Почему? Не всегда пуля на выходе в идеальном состоянии с первого выстрела, — слегка поморщился собеседник. Сейчас проверим. Повисшая тишина откровенно давила. Стас, хочешь сама посмотреть? Парень отошел, предоставив мне место. Спрашиваешь? Стас, я чего-то не понимаю в криминалистике. А что, они ведь разные. Верно, кивнул криминалист. Но ведь когда пистолет попал в полицию как улика, проводилась сверка. Это точно был тот самый пистолет, из которого 20 лет назад убили 3 человек. Верно, он снова кивнул. Но ведь, Вера, тут изначально может быть только 2 варианта, сообщил Стас, сложив руки на груди и глядя на стол с таким видом, словно этот пистолет ему в душу плюнул. Или пистолет все же не тот, из которого 20 лет назад убивали. Или его кто-то подменил на точно такой же. Поликарпович, в отличие от Лизаветы Макаровны, не стал сидеть с нами, вполне доверившись мне. И сейчас я была этому рада. Стас, ты понимаешь, что говоришь? Понимаю. И вынужден сказать, что я склоняюсь ко второму варианту. Но сюда ограничен доступ. А без подписи начальства даже увидеть ни одну улику нельзя. Не то что, потрогать. Не укладывалось у меня в голове. А я что могу? Я криминалист, а не следователь. Но надо сказать, это работа масштаба тайной полиции. И с учетом возможного вмешательства кого-то извне, это дело достойно внимания лично твоего шефа. Шеф занят убийствами, ты же знаешь. Сама возьмись, пожал плечами Стас. Или можешь поручить это вашему новому заместителю, если ему доверяешь. Почему, когда мне кажется, что в деле наметился прогресс, все становятся только запутаннее? Я запустила пальцы в прическу, не заботясь о ее сохранности. Есть и хорошая сторона во всем этом. Какая? Я мрачно посмотрела на криминалиста. Мы, возможно, сейчас раскроем жуткий заговор. Ты меня сейчас не утешил. Ладно, тогда пойдем другим путем. Могло быть и хуже. Мы могли никогда не узнать о подлоге. Ты как никто умеешь поддержать, язвительно сообщила Стасу. Вера, если тебе нужен безосновательный оптимизм, можешь пообщаться с кем-нибудь другим. Я склонен сообщать только факты. Знаю, это и раздражает. Тут собеседник неожиданно довольно улыбнулся и начал паковать свои инструменты. Если мы закончили, давай возвращаться. Не хотелось бы потратить на это весь день. Меня, конечно, начальство отпустило, но хотелось бы доделать некоторые тесты на этой неделе. Ах, да, заключение мое получишь завтра. Мне принести или сама зайдешь? Позвони в приемную, как закончишь. Вам же тоже провели это жуткий агрегат. Меня немного передернуло. Я пока не знаю, насколько буду занята. Договорились. Зови Поликарповича, пусть пока вернет все на места. Мужчину-то я позвала, но попросила пока далеко эти вещдоки не убирать. Мало ли что, а уж в свете новых фактов. Уже когда мы выходили, Стас сказал: «Кстати, ты молодец, М, если вдруг надоест в полиции, приходи к нам. Я даже готов лично тебя натаскать». Глава 27. Привычная работа не шла от слова совсем. Как выяснилось, далеко не всю механическую работу можно делать, когда голова занята. А моя голова была не просто занята, она была готова разорваться. «Вера, ты меня, конечно, прости, но это что?» Алекс, недоуменно глядя на меня, показал документ. Я, ничего не понимая, взяла в руки бумажку. Вчиталась. Стыдно-то как. Мало того, что море опечаток, так еще периодически воткнуты совершенно ненужные слова. Сразу видно, тот, кто это печатал, головой был где-то в другом месте. Боже, прости, я все сейчас перепечатаю. Вера, ты в порядке? Мужчина посмотрел на меня с откровенной тревогой. Да, я в порядке. Сорвалась я. Видно же, что не в порядке. С чего эти дурацкие вопросы? Оно и видно. Я предпочла не обращать на него внимания, а сосредоточиться на перепечатывании. Алекс еще немного постоял рядом, внимательно меня разглядывая, но все же вернулся в свой кабинет. Хотя нет, он замер на пороге и сказал: «Спасибо за блокнот и то, что в нем. Это очень помогло». Ответить что-то не успела. Мужчина скрылся за своей дверью. И все же он странный в последнее время. В приемной раздался жуткий звук. Я, наконец, перестала от него подскакивать, но все же поморщилась. «Приемная Дмитрия Евгеньевича Ширяева. Чем могу помочь?» «Вера, я почти закончил с отчетом. Что решила, сама зайдешь или мне?» «Сама приду, только где-то в обед или после». «Подойдет?» «Да, я все равно предпочитаю наш диван для перекусов. Будем ждать». «Спасибо. И все же, на твоем месте, я бы поговорил с новым замом». «А, договорить мне Стас не дал». В трубке раздались гудки, информирующие, что собеседник свою трубку уже повесил. Самое печальное, что в его словах был смысл. К тому же, это, возможно, немного отвлечет Алекса, и он перестанет мешаться под ногами, возможно. Я подошла к двери его кабинета. Правда, прежде чем постучать, пришлось сделать пару глубоких вдохов. «Алекс, М, вот, я все исправила. Спасибо. И, Алекс поднял голову и внимательно посмотрел на мое серьезное лицо. «Нам надо поговорить, если ты не занят в обед». «Хорошо», — прозвучало немного растерянно. «Что ж, полдела сделано. Осталось придумать, как ему преподнести информацию о подмене оружия по-важному, и как бы государственному делу. Впрочем, вряд ли Алекс знает, почему то дело оказалось засекречено. Как выяснилось позже, зря я подбирала слова. Этот не скажу кто, мне попросту не поверил. Ха. Посмотрим, что будет, когда я кину ему в лицо заключение Стаса. Еще и дяде пожалуюсь. Если он позвонит, кто тебя успел довести, что у тебя такое ледяное лицо? Это было первое, что я услышала, войдя в кабинет Вити и Стаса. «Витя, ты бы помолчал», — хмыкнул в кружку Стас, не отрываясь от чтения газеты. «Что интересного пишут?» — спросила, просто из желания сменить тему. «Измайлова посадили». «Да, уже. Честно говоря, я так увлеклась новым делом, что совсем не следила за ходом дела. Пресса злорадствует и пишет о том, что Ратиборов смог только сократить срок и сберечь состояние Измайлова, а вот его газета и типография отошла княжеству. Не так уж и плохо. Я видел доказательную базу. Чудо, что Измайлова пожизненно не посадили», — фыркнул Витя. И добавил: «Дядя твой, конечно, потрясающий следователь. Что ж, раз дело Измайлова закрыто, со мной явно захочет поближе пообщаться Ратиборов. Помнится, он предлагал поужинать, когда все закончатся. Хотя, пожалуй, это то, что мне сейчас нужно. Ужин в приятной компании и хоть один вечер не думать о деле или о странном поведении этого невозможного мужчины, который теперь практически мой начальник. Стас, а где твое заключение? Можешь взять на столе. Кстати, Стас, так и не рассказал, что вы нашли в хранилище», — возмущенно сообщил Витя. «И почему ты взяла его, а не меня?» Я покосилась на спокойно попивающего кофе парня, но он на брата никак не отреагировал. Пришлось отдуваться мне. «Ведь, ты ведь и так много работаешь, а брату твоему явно стоит хотя бы иногда выходить из лаборатории». Парень сложил руки на груди и нахохлился, как воробей. Мои губы задрожали, я отчаянно пыталась скрыть улыбку, но... «Смешно тебе, чуточку. Братец, не ревнуй». Вот теперь я недоуменно переводила взгляд с одного брата на другого. «Это ведь не то, о чем я подумала». Стас, заметив мой взгляд, улыбнулся и пояснил: «Это профессиональная ревность. Боится, что в будущем ты только ко мне и будешь обращаться». Вот теперь я совершенно бессовестно рассмеялась. Отчет Стаса я, конечно, забрала, а потом демонстративно плюхнула его на стол перед носом Алекса. Весь оставшийся рабочий день я гордо игнорировала раздражающий элемент в соседнем кабинете. Очень хотелось в родной домой, но дома у Миланы остались кое-какие документы, которые мне были нужны завтра. Да и вообще, стоит их, пожалуй, собрать и унести. Я была в нужном образе, сортировала свои записи по делу, когда раздался стук в дверь. «Вы меня преследуете?» — возмущенно завопила я, при виде Алекса. Можно подумать, он мало мне сегодня нервы помотал. «Что теперь, еще пришли душу изливать, или осмотр проводить? А может, вы меня в убийцы записали?» И без того серьезный Алекс на последних словах как-то особенно помрачнел. «Милана Михайловна, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Это важно». «Важно? Может, мне тогда позвать адвоката?» — мужчина скрипнул зубами. «Если хотите, можете это сделать. Возможно, он вам понадобится». Ой, как мне не понравились эти слова и этот взгляд. Что такого накопал Алекс и какого черта он подозревает меня? Пришлось не только запустить этого заместителя. Заглянула в гостиную за визиткой Ратиборова, я ее держала среди других документов, и поднялась наверх. Там стоял такой же жуткий агрегат, как у меня в приемной. Ведь дом, который я снимала, считался чуть ли не элитным, и его хозяйка гордилась магическим оснащением. Трубку сняла Люба. Повезло, что она еще не ушла. «Милана, что-то случилось. Я уже собиралась домой. Люба, у меня один идиот из тайной полиции. Кажется, он собрался обвинить меня в убийстве или что-то вроде. Можешь передать это Ратиборову?» «Конечно. Сейчас же его наберу. Только адрес продиктуй». Сказано, сделано. Положив трубку, я направилась на кухню. Вот только гость у меня оказался непоседливым и нашелся в гостиной, прямо над моими бумагами по делу об убийствах. «Кто вы такая?» «Александр Орлов». Вера вела себя странно. Сначала она ходила просто очень задумчивая, но после вчерашнего визита в хранилище девушку словно подменили. Составленный с ошибками документ — лишнее тому подтверждение. Алекс даже подзабыл о своем расследовании, а после просьбы Веры поговорить вообще ни о чем думать не мог. Девушка выглядела настолько серьезной, что у мужчины даже мелькнула мысль, что или его уволит, или с Ширяевым что-то случилось. Вот и сейчас девушка сидела в кафе и нервно теребила край салфетки. Такой Веру заместитель начальника тайной полиции еще ни разу не видел. «Ты меня пугаешь, говори уже прямо. Хаем, ты знаешь ли тоже странно себя в последнее время ведешь?» Фыркнула Вера, немного взяв себя в руки. «Вера, то, что рассказала Вера, в голове у мужчины не укладывалось. Алекс не верил, что такой подлог мог произойти в их хранилище. О чем ей сообщил?» Вера тут же ушла в оборону и шипела форменной змеей. «Я не говорю, что я тебе не верю. Я просто в принципе не могу поверить в то, что такое возможно. Можешь поговорить об этом со Стасом. Кстати, схожу-ка я за его экспертным заключением. Может, ты поверишь ему, раз считаешь, что я несу чушь», — сообщила девушка, вскакивая. «Вера». Однако девушка уже бросила салфетку на стол и быстро вышла из кафе. Обозвав себя дураком, Алекс заплатил за чай, к которому никто так и не притронулся, и вышел. Догонять племянницу Ширяева он не стал, все равно рано или поздно вернется на рабочее место. Вместо этого, Алекс направился к той, с кем давно собирался поговорить, до изучения места последнего убийства, помешало. «Кто вы?» — мрачно поинтересовалась холеная блондинка, не пуская, впрочем, мужчину в дом. «Александр Орлов, тайная полиция. Я уже все рассказала, и не один раз. Опять будете угрожать судом, как вчерашняя девица?» «Определенно Алексу сегодня везло на нервных барышень». «Вчерашняя девица?» — нахмурился заместитель начальника. Он точно знал, что оперативников в юбках у них в полиции не водилось. «Вы что, друг с другом информацией не делитесь? Или что, хотите еще что-то узнать? Разговаривайте с этой вашей Кучеровой, я ей все рассказала, а меня оставьте в покое». Прокричав это в лицо Алексу, Елизавета Дранкова хлопнула дверью. Судя по звукам, бывшая секретарша убитого банкира не просто заперла ведь на ключ, но еще и цепочку накинула. Впрочем, Алекс не планировал пробиваться с боем, он был слишком озадачен новой информацией. Нет, он уже сталкивался с тем, что какой-то другой оперативник, правда по описанию и имени не похожий ни на одного из тех, кого он знал, а Алекс знал всех, успевал везде побывать раньше, чем он. Но Вера, точнее, это было практически везде, кроме дома последней жертвы. Милана ни разу не упоминала, что с ней говорил кто-то, кроме Алекса. Это было странно и из-за этого привлекало внимание. Впрочем, Алекса что-то вообще смущало в этой Соколовой. Было в этой девушке что-то с одной стороны уютно родное, с другой – неправильное. Вернувшись в кабинет, Алекс достал снова все свои заметки по делу. Шло оно до отвращения медленно, но тем не менее кое-что Алексу все же удалось узнать. Например, что на месте двух из трех убийств видели молодую девушку. Правда, описать ее очевидцы смогли нечетко, лишь светлые волосы и рост, но чутье подсказывало Алексу, что это была одна и та же девушка. И тут мужчина подумал, а могла ли это быть Милана? Ведь странно для молодой девушки жить одной, в доме, где произошло такое, да и соседи о ней говорили очень разные вещи. К тому же, у Алекса была одна теория. С новыми фактами о похищении пистолета, она все больше казалась похожей на правду. Алекс не мог отделаться от мысли, что все это копирование прошлого дела, вся эта театральность сильно походила на месть. Месть человека, как-то связанного с делом. Может, Алекса и не допустили до материалов в архиве, но ведь были библиотеки и подшивки газет. Конечно, мужчине пришлось потратить много сил и времени, но он узнал некоторые факты. Например, что в итоге был обвинен человек по фамилии Дубов. О нем писали мало, как и вообще об этом деле похоже было на то, что на газеты надавили, но некоторые факты Алекс все же откопал. Например, одна газета писала, что у Дубова была воспитанница. Имя и возраст не были указаны, но Алекс предполагал, что она была довольно маленькой. Что с ней случилось, тоже не ясно. Но мужчина предполагал, что она вполне могла мстить. По крайней мере, адвокату, ведь именно этот адвокат вел дело Дубова и проиграл. Возможно, и остальные имели к нему какое-то отношение или к его делу. Да и старое оружие, тем более из того самого дела, красть его и использовать, имеет смысл в двух случаях. Если убийца хочет, чтобы эти дела связали, или если этот пистолет для него этакий символ. Так или иначе, но Алекс решил, что стоит еще раз посетить Милану. Вдруг удастся ее расколоть. Алекс подошел к двери Соколовой и понял, что постучать и допросить Милану куда сложнее, чем он думал. Точнее, голова советовала допросить барышню, поскольку она подозрительна во всех смыслах. Но что-то другое где-то в глубине души была уверена, что это ошибка и есть другое объяснение всем странностям. Наконец, собравшись с духом, Алекс постучал, как он и думал, причем был не слишком теплым. Хотя казалось, сегодня Милана особенно зла на мужчину. Знать бы еще почему. Разговор на пороге оказался тоже не из легких. «Подождите на кухне», – прошипела Милана, все же запустив мужчину в дом. Хозяйка скрылась сначала в гостиной, а потом поднялась наверх. Убедившись, что она не собирается сразу же спускаться, Алекс решил обшарить первый этаж. Но дальше гостиной мужчина не ушел. Его внимание привлекли какие-то папки на столе. И можно представить его шок, когда оказалось, что в папках записи по делу об убийствах, которые он расследовал, только информации тут было куда больше, чем у Алекса, и материалы из какого-то детективного агентства. Чем дольше мужчина читал, тем выше у него поднимались брови. Он настолько увлекся чтением, что даже не заметил, как хозяйка дома спустилась. «Кто вы такая? Какого дьявола вы читаете мои документы?» Возмущенная Милана попыталась выхватить папку, но Алекс перехватил ее руку. «Кто вы? Не убийца, как вы могли подумать. Отпустите меня сейчас же». В этом возмущенном вопле мелькнуло что-то знакомое. «Откуда у вас эти документы? Тут есть файлы, принадлежащие тайной полиции. У меня там друзья. Отпустите меня. Или по-вашему что? Я их украла и пистолет подменила. Откуда вы знаете о подмене пистолета? Об этом знают всего трое». Девушка раздосадованно прикусила губу и снова попыталась выдернуть руку. Алекс, не открывая взгляда, смотрел на Милану. «Вы мне синяк оставите». «Вы не ответили. То, что знают трое, знает весь мир», — саркастично выплюнула она и все-таки выдернула руку. «И неужели есть девушки, которые ведутся на вас?» Лицо Алекса из напряженно стало шокированным. «Что?» — прошипела девушка, потирая запястье. «У вас цвет волос изменился». Глава 28. Когда Алекс сказал, что у меня изменился цвет волос, красная пелена перед глазами спала. Я попыталась взять себя в руки. Единственное, что могло испортить мою иллюзию, — слишком сильная злость. Другие эмоции, благодаря тренировкам, никак не затрагивали их, но злость — тут дело обстояло совсем иначе. И вот первый признак: иллюзия спала с волос. Заклинание окрашивания спало. Не вовремя, — выдала я первую попавшуюся глупость, которая еще хоть как-то могла сойти за правду. Или смена цвета волос — это преступление? Нет, преступление — это изъятие следственных документов. И если вы не хотите ближайшие годы провести за решеткой, вы обязаны ответить, где их взяли. Да я на вас в суд подам, за обыск без ордера. Кто бы мог подумать, что Алекс настолько наглый, взялся обыскивать дом, не имея ордера, когда пришел якобы поговорить, да еще и при том, что это даже не его дело. Стук в дверь показался мне слишком громким. Схватив таки папку со стола, я практически выбежала в холл. «Лев Ильич, вы так быстро!» «Милана Михайловна, я понимаю, просто так вы бы меня не вызвали. Что случилось? И волосы? Потом, сейчас сделайте мне одолжение, выставите одного следователя из моего дома». «Любопытно», — хмыкнул Ратиборов, и понизив голов, поинтересовался. «А Вера этого сделать не может? Если бы могла, я бы не звонила», — прошипела и без того раздраженная я. «Хорошо». Лев Ильич вплыл в мою гостиную. «Александр Дмитриевич, давно не виделись. И чем вам не угодила моя клиентка?» Алекса при виде моего адвоката откровенно перекосило. «Такой бальзам на мое сердце. У вашей клиентки документы по делу, которое я веду. Более того, документы которых у нее быть не должно. Вообще-то это дело ведет его начальник», — сообщила я. «И мне не показали ордер на обыск и изучение моих документов. Они лежали на столе открытыми». «Неправда. Милана Михайловна, вы не нальете мне чайку, пока я объясняю Александру Дмитриевичу, где именно он не прав?» «С удовольствием. Лев Ильич, ваша клиентка, не просто клиентка. Госпожа Соколова мой друг, поэтому можете сразу забыть о любых попытках повесить на нее дело. В данном случае ваш ум и интуиция привели не туда», — мягко сообщил адвокат. «Может, у меня и не слишком много магических талантов, но заклинанием обострить свой слух я могу. Так что, ставя чайник на плиту, я прекрасно их слышала. Жаль только, приходилось все остальное делать медленно и тихо, поскольку заклинание делало громче все звуки, поэтому использовалось не слишком часто. К тому же, я намерен подать ноту протеста господину Ширяеву в связи с вашими неполномочными действиями. А сейчас, я прошу вас удалиться и впредь не надоедать моей клиентке. А если у вас появятся вопросы или вы добьетесь ордера на обыск, свяжитесь сначала со мной». Заместитель начальника тайной полиции откровенно скрипнул зубами. «Да-да, я даже это услышала. Всего хорошего». Судя по звукам, Ратиборов вышел провожать Алекса. От звука захлопнувшейся двери у меня заболели уши, так что пришлось снять заклинание. А я считал, что этот мальчишка куда внимательнее и умнее. Как он вас не раскусил? И главное, почему вы в принципе разыгрываете с ним этот маскарад? Поинтересовался возникший на пороге кухни адвокат. «На то есть причины», — сообщила, поставив кружку с чаем на стол. «Я так и понял». «О, чай!» Лев Ильич скользнул за стол и, прижмурившись, понюхал чай. «Да, не так я хотел провести с вами время и пообщаться». Я улыбнулась и развела руками. «Кстати, раз уж мы с вами так встретились, не желаете со мной поужинать? Скажем, через пару дней, только как, Вера Гордеевна? А дело? Вы не слышали? Измайлова все же посадили. Так что дело закрыто. Вы не выглядите разочарованным таким исходом. После вашего выступления в зале суда, я хорошо отдавал себе отчет в том, что шансов выйти совсем сухим из воды у клиента нет. Но я сделал для него все, что мог. Кстати, он был мне очень благодарен за сохранение его капитала, хоть и расстроился из-за потери типографии и запрета на возобновление подобной деятельности. Надо же, и такое бывает. Но все же хорошо, что Ратиборов не знает, какую роль, на самом деле, я сыграла в деле его клиента. Я поставила свою кружку на стол и присела напротив адвоката. «Может, снимите иллюзию?» — неожиданно поинтересовался Ратиборов. «Хочется пообщаться с вами настоящий». Я покосилась в окно, повесив туда иллюзию, а свою сняла. Все равно от нее не так много осталось, слишком уж я разозлилась на Алекса. Вот, совсем другое дело. Так приятно пить чай в компании прекрасной барышни. «А моя маска вам, значит, не нравится? А я думала, она вышла вполне симпатичной». «Не сравнивайте. Ваша маска – это маска. Маска не может быть обаятельнее оригинала. Вот умеет же этот мужчина делать комплименты. Расскажите все же, что происходит». Вопрос был скользкий. Совсем врать не хотелось. Да и смысла не было. Мой собеседник человек умный, раскусит явную ложь легко. «Я тут по просьбе дяди. В этом доме произошло последнее убийство. Как вы понимаете, об этом знаем только он и я, даже своего заместителя дядя решил не посвящать. Есть причины, которые я, увы, не могу разглашать. Тайна расследования». «Понимаю. Что ж, это многое объясняет. Да и приятно было щелкнуть по носу этого мальчишку. Да, я наслышана о ваших отношениях. В тайной полиции даже ходят слухи, что вы даже подрались». Я с улыбкой подняла кружку, собираясь глотнуть чаю. «И какое же счастье, что я не успела этого сделать. Да, был такой случай. Хотя я был уверен, что мы тогда избежали зрителей. Что, так сложилось. Закончилось все ничьей, надо признать. Хотя, думаю, для Александра это оказалось неожиданностью. Как тесен мир», — пробормотала я, раздумывая, как так вышло, что из всех адвокатов именно Ратиборов. «Не мир тесен, слой тонок». Фраза, которую я слышала от дяди, заставила меня вздрогнуть и сбиться с мысли. Откуда выражение? Был у меня знакомый, любил это приговаривать. Я его лет 20, наверное, не видел. Со времен своей работы ассистентом. «Мне нужен дядя, срочно». «А что?» «Да так, выражение интересное», — пробормотала, спрятавшись в свою кружку с чаем. «Но мы отвлеклись. Кстати, я так погрузилась в работу, что отвлеклась от лиги. Не волнуйтесь, все идет неплохо. Хотя энтузиазм госпожи Овчинниковой меня немного пугает. У нас возникла пара вопросов, где нужно третье мнение. Но княжна попросила вас пока не отвлекать, да и вопросы несложные». «Нет, пожалуй, мне пора отвлечься. Когда вы запланировали ближайшую встречу?» «Через пару дней». «Отлично, я приду. Посмотрим, где не хватает решающего голоса. Заодно после этого, может, даже я соглашусь с вами поужинать. Да и с Гилиной не мешает поговорить. Проверить, как там подруга. А то дело с ее женишком немного встряло. Заодно, если схожу к Ленке, можно будет попробовать познакомиться с этими странными дамами из охраны Легоса. Потому что, чует мое сердце, к ним найти подход будет проще, чем к тем четырем мордоворотам, что обычно по очереди его сопровождают. Потому что нитку, ведущую к их охране, я еще не раскрутила. Вообще дело сейчас больше похоже на лоскутное одеяло с торчащими отовсюду нитками». Дальше мы обсуждали с Львом Ильичем отвлеченные темы. Надо признать, этот разговор очень поднял мне настроение. На Алексея я старалась весь следующий день, не смотреть, злилась. Вера, что с тобой сегодня? Не выдержал этот заместитель начальника. Что со мной? Что со мной? А то ты не знаешь, восклицательные и вопросительные знаки, какого черта ты вообще делал у госпожи Соколовой, да еще и вел себя за руки и ее хватал, в бумагах рылся. Что, Ратиборов написал таки жалобу? У Алекса дернулась верхняя губа, демонстрируя его отношение и к жалобе, и к адвокату. Это не имеет значения. Алекс, тройное убийство, это не твое дело. Это дело Ширяева. У тебя нет полномочий его расследовать. Ты хоть понимаешь, что подвергаешь расследование, да и самого Дмитрия Евгеньевича, опасности? Вера, его даже в городе нет. И что это меняет? Только то, что он тебе нотацию в своем кабинете прочитать не сможет, вот и все. Зато это могу сделать я. Вера, у нее документы по расследованию. Те, к которым доступ есть только у ведущего дела. И между прочим, Ширяева давно нет. Алекс, ты же сейчас не заявишь, что она его убила? Нет, но это подозрительно. К тому же, я разузнал, на местах преступлений видели какую-то девушку. Правда, точно описать ее не смогли, но у нее такие же светлые волосы, как у Соколовой. Не говоря уже о том, что она живет в доме, где произошло убийство. И вообще, мне начинает казаться, что Алекс так перегибает, из-за того, что поделился переживаниями с той, кто, возможно, причастна к делу. Алекс, у тебя паранойя, сообщила я и отвернулась. Это не паранойя, а здоровая, рабочая подозрительность, фыркнул он. Вера, может, ты все же не будешь рассказывать Ширяеву об этом? Что, уж и жалко. Ходили слухи, что некоторых особо отличившихся на заре карьеры, дядя оттаскал за уши, не говоря уже о его любви ездить по ушам в переносном смысле. Вера, что я тебе сделал? Ничего хорошего. Алекс поморщился. Ты искать того, кто подменил улику в хранилище будешь? Или тебя и заключение Стаса никак не убедило? Вера, что? Или ты предлагаешь мне разобраться с этим делом? Я сложила руки на груди и недовольно уставилась на мужчину. Ладно, я займусь, но только при условии, что ты не расскажешь Ширяеву о моей вчерашней стычке с Ратиборовым. Наглеешь, это как бы твоя работа. Но так и быть, если Ратиборов не предъявит жалобу, не скажу, а ты оставишь Милану в покое. Я тебе могу поклясться, что она не преступница. Откуда ты это знаешь? С подозрением посмотрел на меня Алекс. Я с ней знакома, Вера. И в следующий раз, если у тебя появятся к Милане вопросы, лучше сначала поговори со мной. Ну, в крайнем случае с Ратиборовым. Ой, как моего собеседника перекосило от моего последнего предложения. А Алекс, хорошо, я сначала поговорю с тобой. А раз вы знакомы, что тебе говорила госпожа Соколова? Как мне показалось, с опаской уточнил собеседник. Сказала, что ты ей все нервы истрепал. А еще, что ты проводил какие-то ритуалы, я так поняла, искал следы, как криминалист. Расскажешь, что нашел, я должна буду сообщить об этом Ширяеву, вдруг это важно. То есть, я примерно понимаю, что и почему он нашел, но для нормального отсчета мне нужно, а с другой стороны, чего я мучаюсь. Возьму и попрошу Витю еще раз все осмотреть. И профессиональную ревность парня притупим, и проблем с нормально составленным отчетом не будет. Я составлю отчет, буркнул заместитель начальника. Ладно, но для начала съезди в хранилище и добейся результатов по этому делу, оно теперь официально твое. В конце концов, это дело масштаба начальника тайной полиции, а ты его заместитель. Да это факт, как бы не требующий подтверждения, но почему бы лишний раз не напомнить Алексу об ответственности, свалившейся на его голову? Знаешь, лежачих не бьют. Я криво улыбнулась. К счастью, на этом разговор закончился, и каждый вернулся к своей работе. Например, я разбирала почту. О, вот и мой запрос по Дубову Тихомиру Владиславовичу. Сейчас узнаем побольше об этом загадочном мужчине. Я с предвкушением открыла документы, и мое лицо удивленно вытянулось. Вся по-настоящему нужная информация была красиво закрашена, с пометкой «засекречена». Так, я не поняла, в каком смысле засекречена. Точнее, почему это засекречено нами же? Судя по штампу, именно тайная полиция засекретила документы этого человека. Понять бы еще по какому делу, хотя если я хоть что-то понимаю в этой жизни, он связан с делом 20-летней давности. Не просто же так, дела настолько похожи. Интересно, дядя успел вернуть дело в архив о деле, или оно еще лежит в его сейфе? Долго ждать не стала, пошла и сразу же проверила. Дело оказалось в сейфе, так что, расположившись за дядиным столом, я еще раз взялась его читать. Правда, если в тот раз меня интересовали детали самих убийств, то сейчас меня больше волновали другие вещи. Так я обнаружила, что в итоге единственным осужденным по этому делу был тот самый Дубов. Поскольку оружие было найдено у Дубова, и также доказали, что как минимум одно убийство было совершено им. Как он сошелся с кузеном князя и вляпался в тот заговор, вопрос меня не слишком волновавший, как собственно и сам старый заговор. Все же прошло много лет, тут явно было что-то другое. Я запустила пальцы в волосы и помассировала голову. Вряд ли это, конечно, поможет привести в порядок мысли, но почему бы не попытаться. Мелькнула мысль, что я пытаюсь откусить кусок не по зубам. Боюсь, мне все же не хватает опыта для такого сложного дела. Может, стоило все же отдать дело Алексу сразу, или еще кому-то в идеале, дяде, но он в любом случае не в том состоянии, чтобы что-то расследовать. Да уж переоценила я себя. Стоп, долой упаднические настроения, я совсем справлюсь. В конце концов, если бы дядя считал, что я не справлюсь, сам отдал бы дело Алексу, а он доверил это мне, как до этого доверил многое, связанное с самой тайной полицией, и я его не подвела, ни разу, а значит, не подведу и в этот раз. Надо просто наметить план, хорошенько выспаться и завтра с новыми силами взяться за это дело. И, пожалуй, в самом деле стоит сходить на ужин с Ратиборовым. Помнится, дядя говорил, что иногда, когда дело встало, стоит занять мозги чем-то другим, мол, это предотвращает замыливание. Вот и проверим это на практике. Глава 29. Мы сидели у Славы и пили чай. Гилина уже была тут, а вот Лев Ильич запаздывал. Так что мы сидели девчачьей компанией и болтали. А я, оказывается, соскучилась по такому простому времяпрепровождению. Конечно же, пользуясь случаем, перемыли кости Ратиборову. «Вера, может, тебе венца налить?» — неожиданно поинтересовалась Слава. Я недоуменно на нее посмотрела и тут же получила ответ. «Ты очень напряженная пришла, прямо как струна натянутая, казалось, вот-вот лопнешь. Сейчас получше, видно, что оттаяла. Ничего, расслаблюсь на ужине с Ратиборовым. Ты пойдешь на ужин с нашим Левой?» — хором воскликнули девочки. «А с каких это пор он наш Лева? Умеет эта парочка озадачить. Ну, мы его так за глаза зовем», — хихикнула Ленка. «Это так мило и так ему не подходит», — умилилась я. «Поэтому так и зовем», — подмигнула Слава. Застал нас Ратиборов неприлично ржущими. «Любопытно, дамы, я вам помешал? Что вы? Мы вас ждали», — ослепительно улыбнулась Слава. «Вот теперь мне стало не по себе», — пробормотал под нос Лев Ильич, аккуратно присаживаясь на свободный стул. Я постаралась спрятать улыбку, Гилина не пыталась. Давно у нее не было такого счастливого выражения лица. Радует, что она хоть немного отвлекается тут от мыслей о будущей свадьбе. А вот мое собственное бессилие в этом вопросе раздражает. Почему даже когда я раскопала историю с незаконной дочерью этого типа, это никак не помогло? Что мне нужно? Застать этого Легоса с ножом над неостывшим трупом? Ух, князь упрям, прямо как его дочь. Вопросы и вправду оказались не слишком срочными. В этом плане Ратиборов был прав. Но я рада была отвлечься, поговорить с девчонками, а заодно посмотреть, как развивается наше движение. Да, я, может, сейчас не так много времени и сил вкладывала в лигу, но с другой стороны, я всегда была чуть в стороне, и скорее третьим решающим голосом, чем лидером или лицом. На секунду почувствовала себя этаким серым кардиналом. Да, вопросы несрочные, но как же много времени мы потратили на все это. Так, что когда мы закончили, я с радостью согласилась на совместный ужин с Ратиборовым. Мужчина отвез меня в какой-то ресторан с большими панорамными окнами. Я в нем не была, но то, что нам принесли, меня впечатлило. Нежнейшее мясо, потрясающие соусы. Надо признать, Лев Ильич хорошо разбирается в вине. «Вера Гордеевна, рад, что мы с вами все же смогли встретиться в подобной обстановке. Честно говоря, мне тоже приятно тут быть. Тогда я предлагаю тост за приятный вечер». Мужчина поднял свой бокал. Я сделала тоже, бокалы звонко чокнулись. Мы сидели у самого окна, так что при желании можно было наблюдать за людьми, или люди могли наблюдать за нами, потому что в какой-то момент я почувствовала чей-то взгляд. Я даже покосилась в окно, но никого не заметила. Странно показалось, что ли? Все хорошо? Да, показалось. О чем вы говорили? Спрашивал, есть ли у вас планы на выходные? Пока не знаю. Не рассказывать же, что я пока слабо представляю, куда заведет меня расследование. Если у вас не появятся планы, я собирался на один званый вечер и был бы рад вашей компании. Я подумаю. Я улыбнулась Льву Ильичу, хотя и понимала, что вряд ли пойду на эту встречу. Честно говоря, я очень жду этого вечера. Давно хотел познакомиться с женихом княжны. Я столько о нем слышал и ни разу от самой княжны. Там будет ли газ? Да. Хозяин дома познакомился с ним на одном из приемов. А сам княжич решил завести побольше знакомых на родине невесты. Лучше бы наладил отношения с невестой, буркнула, отпив вина. Сомневаюсь, что это поможет. Судя по паре брошенных фраз, княжна не в восторге от этого брака. И вряд ли это изменится. Это точно. В общем, если вы решите составить мне компанию на этом вечере, я буду рад. Ратиборов мягко улыбнулся и также мягко сменил тему, не став на меня давить. Честно говоря, я была благодарна за это. Дальше ничего серьезного мы не обсуждали. Но вечер был прекрасен еще и Лев Ильич галантно довез меня до дома. Причем до нормального дома, а не до того, где я жила как Милана Соколова. Поэтому и утро меня встретило приятно, горячим завтраком и без необходимости его готовить. В общем, утро было прекрасно, в прекрасном расположении духа я пришла на работу, и первое, что я увидела, зайдя в приемную, недовольную мину Алекса на моем месте. «Алекс, ты ведь знаешь, что это? Мой стол?» «Знаю. А ты знаешь, что ужинать с врагом неправильно?» «Ужинать с врагом? Ты о чем?» Я нахмурилась, пока не понимая, к чему клонит этот заместитель. До меня дошел слух, что ты мило ворковала с Ратиборовым под вино. Все-таки мне не показалось, что кто-то за нами наблюдал. Ты за мной следил? Я сложила руки на груди, а настроение резко подпортилось. Я не следил. Я случайно мимо шел. На этих словах Алекс опустил глаза. Алекс, что? Это правда. Это может и правда. Но не твое дело, с кем я ужинаю. Из каких это пор Лев Ильич враг? Вера, напоминаю, что Ратиборов защищает тех, кого мы ловим. И что, даже преступники имеют право на защиту, фыркнула я, не говоря уже о его вкладе в движение Лиги. Почему я не удивлен, что он и в это влез? Алекс, тебе нечем больше заняться, кроме как меня отчитывать. Пока Ширяева нет, на мне лежит ответственность. Но не за меня же, перебила я, вот умеет же он попортить настроение, и за тебя тоже, Алекс. Мужчина вскочил с моего места. Вера, как ты не понимаешь, что я за тебя переживаю? Практически выкрикнул он. Я слегка растерялась от этого напора и удивленно захлопала ресницами, понимая при этом, насколько глупо выгляжу. До собеседника дошло, что он был излишне эмоционален. Алекс отвел глаза и немного растерянно потер шею, кажется, чувствуя себя не слишком уютно. Я пойду, у меня еще дело, ну, то о краже пистолета. Глядя в спину практически убегающему заместителю начальника тайной полиции, я все еще не понимала, как на это реагировать. Даже раздражение как-то спало, хотя я все еще была не слишком довольна тем, что за мной следили. Или он все же сказал правду и это было случайно? Помотав головой, чтобы вытрясти ненужные мысли, я расположилась за своим столом и стянула с печатной машинки чехол. Займусь-ка я лучше работой. Точнее, я собиралась заняться работой, пока не обнаружила на столе написанный Алексом отчет о дополнительной криминалистической проверке дома последней жертвы. Да уж, помню, как Алекс получал дополнительное удостоверение, как криминалист, чтобы иметь право проводить подобные осмотры и писать официальные отчеты. То есть начальную криминалистическую подготовку мы все проходили в основном, чтобы знать, как не наследить на месте преступления. Но Алекс прямо экзамен сдавал. В свое время меня это даже восхищало. Но я отвлеклась. Обнаружив отчет, я решила его изучить. И судя по тому, что я прочитала, стреляли на месте преступления из старого пистолета, на это указывали следы, как я поняла, лет так 10-15 назад, поменялся состав пороха, да и современные пистолеты претерпели кое-какие изменения в плане калибра и тому подобного. И вот что-то мне подсказывает, побывал на этом месте наш пропавший вещдок. После обеда на мой стол лег запрос от Алекса, точнее целая стопка запросов, которые мне требовалось обработать и разослать по разным местам. Прочитав первый, я подняла глаза на мужчину и сказала, «На самом деле тебе проще съездить в хранилище, чем тащить Поликарповича с книгой посетителей, сюда. А вот Лизаветы Макаровны там сейчас нет, она взяла отпуск и должна быть в городе. Так что придется тебе спуститься в архив и поискать ее адрес в документах», сообщила я. Взяв следующий запрос, добавила, «Стас зарекся ездить в хранилище, а раз ты хочешь осмотр стороннего криминалиста, лучше прости Виктора». И этот запрос я тоже отложила. Вера, ничего, что это мое расследование, считай, я экономлю тебе время. Тем более, раз ты сам собрался ехать в хранилище, Зачем вызывать оттуда людей и документы? Проще нагрянуть сразу. Тогда, если кто-то из работников замешан, он не успеет затереть следы, пожала плечами. Раньше подобным занимался дядя. Он сортировал запросы от подчиненных, половину считая лишней тратой времени и предлагая альтернативу. Со временем этим занялась я. И судя по лицу Алекса, справилась, на отлично.